Глава третья. Слышится грохот, а потом дверь открывается, и в полумрак помещения входит статная женщина в длинном, до самых пят сарафане. В отблесках пламени блестят яркие орнаменты, вышитые золотыми и серебряными нитями, украшающие подол и рукава ее одежды. Поверх сарафана надет плащ с массивными золотыми застежками в виде драконов. Судя по тому, что я слышала, это и есть княгиня? Богата, статусно. Прямо как Жанна. Женщина скрещивает на груди руки так, что свет бликует на тяжелых металлических браслетах, охватывающих запястья княгини и многочисленных кольцах. Она смотрит на меня свысока, как на мелкую мошку, скользит взглядом по мне, как будто оценивая, потом хмыкает. «Что ж, Дарина», — наконец произносит она. «Не буду скрывать, мой сын в гневе». Княгиня проводит по длинным волосам, уложенным в сложную прическу, украшенную жемчужными нитями и тонкими золотыми цепочками. «Так, я все еще Дарина, и это хорошо. Но ее сын в гневе, и, похоже, это плохо. И как мне на это реагировать? А вот кто знает?» Вместо реакции из меня вырывается неопределённое «м-м-м», и я немного ёрзаю на лавке. Если откинуть версию сумасшествия, ну не могла я тронуться умом из-за разбитого сердца и надежд, то остается откидывать версию переселения души. Потому что я же не с ума сошла в это верить. Рассматриваю свои, не свои пальцы. Тонкие, длинные, но не изнеженные, загорелые. Явно какой-то работе доприученные. Тело все болит ото сна на лавке, но движения приятно тягучие, наполненные силой. И совсем не мои. Так, Дарина, держи себя в руках. Вот выйдет эта княгиня, тогда и будешь предаваться панике и недоумению. Смотрю на черный земляной пол и сосредоточенно пытаюсь выловить в словах женщины то, что даст мне хотя бы какую-то подсказку. Но согласись, такое невозможно простить. Он выбрал тебя, дал тебе шанс. Княгиня нахваливает своего сына за то, какой он щедрый, а я понятия не имею, о чем она. А ты променяла его на какого-то посла. В голове как лампочка загорается осознание. Посол, князь, измена, сон. Дышать резко становится нечем. Я судорожно втягиваю воздух и едва сдерживаюсь, чтобы не чертыхнуться вслух. Если все так, как я предполагаю, хотя верится с трудом, то меня не поймут и чего доброго еще в чем-то обвинят. Княгиня расценивает мою реакцию как признание своей ошибки и тяжело вздыхает. «Я рада, что ты это понимаешь, дитя мое», — продолжает она. «И то, что ты не была ему парой. Женой князя должна быть сильная, гордая женщина и соответствующего рода». Что? Жанна Дубль 2? Интересно, а князь тоже уже успел жениться?» Почему-то повторение ситуации кажется больше комичным, чем раздражающим. Если допустить... Да, я уже начинаю свыкаться с этой мыслью, что я попала в чужое тело, то насколько же я должна быть везучей, чтобы снова пройти унижающий разговор с несостоявшейся свекровью? Но, милая моя, мое сердце кровью обливается от мысли, что ты можешь попасть под горячую руку моего сына и быть казненной такой молодой. Она притворно охает и кладет руку, наверное, неимоверно тяжелую от огромного количества перстней на грудь. «Верю. Охотно. Особенно после того, как ты сказала, что мне, то есть этой девушке, которой я стала, не место рядом с твоим сыном. Делаю самый несчастный вид и глаза кота из мультика, показывая, что надеюсь только на ее милость. Ну, искренне говоря, на казнь мне тоже не хочется, я только сюда попала. Мне еще разбираться, как обратно попасть. А если тот сон был частью реальных событий, то участь у меня действительно незавидная. Я помогу тебе сбежать», — громким шепотом говорит княгиня, сверкая черными, как два уголька, глазами. «Но ты должна исчезнуть, как будто тебя и на свете не было. Поняла меня?» Медленно киваю, но сама всеми фибрами души чувствую тут грандиозный подвох. И мне сейчас главное его найти. «Через 5 минут будет смена охраны», — продолжает она шепотом. «Тебе откроют дверь. Бежишь направо, до самых ворот. Там садишься в телегу и прячешься под соломой. Тебя вывезут до южных границ родовых земель, а дальше все будет зависеть только от тебя. Звучит прекрасно, если не брать в расчет два фактора. То, что она несостоявшаяся свекровь, и то, что внутри меня словно мигает лампочка «опасность». «Ты чем-то недовольна?» — удивленно-возмущенно спрашивает княгиня. «Я не слышу благодарности». Она ждет. Я туплю, не понимая, что должна сделать. «Благодарю». Делаю паузу. «Матушка». Кажется, ей это нравится, потому что она кивает и покидает мою тюрьму. Засов за ней закрывается. 5 минут пошло. И я уже собираюсь думать о том, что я буду делать дальше, когда сбегу, как до моего слуха доносится то, отчего на меня словно ушат ледяной воды выливают. «Увезите на телеге подальше, дело сделайте. И позаботьтесь, чтобы тело не нашли».